Я глубоко убеждена, что, отказавшись от помощи на погребение и от помощи на воспитание детей, я поступила так, как поступил бы мой незабвенный муж. С 11 часов начали, узнав из газет о смерти Федора Михайловича, приходить знакомые и незнакомые, чтобы помолиться у его гроба. И их было такое множество, что скоро все 5 жилых комнат заполнились густою толпою, и ко времени панихиды мне с детьми приходилось с трудом проталкиваться, чтобы стать поближе к гробу. Совершать панихиды был приглашен мною духовник мужа, а певчие были в первый день из Владимирской церкви. В последние 2 дня на главные панихиды, о которых печаталось в объявлениях в 1:00 дня и 20:00 вечера, являлся по собственному желанию согласия ктитора полный хор соборных певчих Исаакиевского собора Богдановича. Но кроме назначенных мною панихид, являлось каждый день 2-3 депутации от разных учреждений священником своей церкви и певчими и просили разрешения отслужить панихиду у гроба почившего писателя. Так я запомнила депутацию от морского корпуса, священник которого, отец протоиерей, очень благолепно отслужил панихиду при пении отличного морского хора. Я не стану перечислять имена тех лиц, которые бывали на панихидах у гроба моего мужа. Тут были все выдающиеся представители нашей литературы, сочувствовавшие Федору Михайловичу и ценившие его талант. Были и лица прямо ему враждебные, и которые, узнав о его кончине, поняли, какую утрату понесла русская литература, и захотели отдать дань уважения одному из благороднейших ее представителей. На одной из вечерних панихид присутствовал юный тогда великий князь Дмитрий Константинович своим воспитателем, что приятно поразило присутствовавших. В течение дня 29 января многие спрашивали меня, где будет похоронен Федор Михайлович. Помня, что при погребении Некрасова Федору Михайловичу понравилось кладбище Новодевичьего монастыря, я решила похоронить его там. Условиться о могиле я просила моего зятя, Сватковского, а выбрать место поручила моей дочери Лиле и отправила ее вместе с зятем в Новодевичий, главным образом с целью, чтобы дочь могла проехаться по городу и подышать чистым воздухом. Бедные мои детки, все 3 дня до похорон они сидели дома, в комнатах, битком наполненных публикой, присутствовали на всех панихидах, а дочь моя Лиля раздавала поклонницам таланта ее отца на память цветы из венков, лежавших на груди усопшего. Во время поездки в Новодевичий приехал Комаров, редактор Санкт-Петербургских ведомостей. Он объявил, что является от имени Александра Невской лавры предложить на ее кладбищах любое место для вечного упокоения моего мужа. «Лавра, — говорил Комаров, — просит принять место безвозмездно и будет считать за честь, если прах писателя Достоевского, ревностно стоявшего за православную веру, будет покоиться в стенах лавры». Предложение, сделанное Александра Невскую лаврою, было столь почетно, что было истинно жаль его отклонить. Между тем было возможно, что могильное место было уже куплено Сватковским в Новодевичьем монастыре. Я не знала, на что решиться и какой ответ дать Комарову. На мое счастье, вернулся зять и заявил, что игуменья монастыря предъявила какие-то затруднения по поводу выбранного моей дочерью места, а потому покупка могилы отложена до завтра. Я была очень довольна, и так как лавра предоставляла выбрать могильное место на любом из ее кладбищ, то я просила Комарова выбрать место на Тихвинском кладбище, ближе к могилам Карамзина и Жуковского, произведения которых Федор Михайлович так любил. По счастливой случайности свободное место оказалось рядом с памятником поэта Жуковского, и оно было избрано местом вечного упокоения моего незабвенного мужа. 30 января на дневную панихиду приехал гофмейстер Абаза и передал мне от министра финансов письмо, в котором в благодарность за услуги, оказанные моим покойным мужем русской литературе, мне нераздельно с детьми назначалась государем-императором ежегодная пенсия в 2000 рублей. Прочитав письмо и горячо поблагодарив Абаза за добрую весть, я тотчас вошла в кабинет мужа, чтобы порадовать его добрую вестью, что отныне дети и я обеспечены. И только войдя в комнату, где лежало его тело, вспомнила, что его уже нет на свете, и горько заплакала.